Глава шестая. Беги, Ярик, беги. Прошедшие встречи с главным оценщиком Яр был доволен. Ожидал какого-то жесткого, прижимистого, сварливого индивида с длинным горбатым носом. А получил, как выдала система, друга. Похоже, гномы неплохой народ, подумал Яр. Прежде чем пойти на аукцион и отовариться двумя заклинаниями или чего-либо прикупить, он побрел курочить айфоны. Хотел сразу сделать самое нужное и трудоемкое, и только потом приступить к сладкому. Чтобы не заниматься этим в удушливом пространстве грузовой палубы, юноша монотонно лишил 200 штук айфонов упаковки, убрал их в хранилище, благо система позволила, и проследовал к себе на уже привычное место. «Да, работник конвейера из меня не очень», — вздохнув, сказал Яр. «Хватит, надоело до чертиков в глазах. 33 штуки, этого хватит на первое время». Яр тут же переместился в аукцион, поудобнее уселся в кресле и сказал: «Раздел продаж заклинаний, пожалуйста». Тут же, как в отделе одежды, появился его дублер, а у самого Ярослава перед глазами, на расстоянии вытянутой руки, чередой поплыли заклинания, словно конфеты в коробках, разве что с аннотацией снизу. Время текло, а он от восхищения даже пошевелиться не смел. Через какое-то время Темный понял, если будет вот так сидеть, разинув рот и ждать, когда в него залетит нужная ему муха, пройдет не год и не два. Здесь, похоже, этого добра невероятное количество. Глаза разбегались от предложений. Все было нужно и все хотелось купить. Наконец, Яр решил внести хоть какой-то конструктив в затянувшийся процесс. «Ева, выведи самые дорогие, подходящие мне, из атакующих и защитных заклинаний, обязательно масштабируемые, не требующие уровня». Изначально он предполагал взять одно атакующее заклинание и одно оборонительное. «Опа!» Своеобразный фильтр сработал. Яр сглотнул. «Вот же, искусители межгалактические!» «Да как же я теперь спать-то буду?» «Стоп!» – скомандовал парень. Лента предложений остановилась. Заклинание «Солнечный лучник» ему с первого взгляда понравилось. Приличный урон, скорость выстрела отличная, плюс добавочный урон огнем. Дальность и вовсе какая-то заоблачная – 2000 метров. Вкусно-то как! Стоимость – 222 тысячи. Дороговато, но по деньгам. «Хочу посмотреть», – уверенно заявил Яр. Тут у дублера в руках материализовался длинный лук, будто из солнечного протуберанца выструганный. Щелкнула белая, будто раскаленная тетива, и на другом конце зала ростовую мишень небольшим взрывом разнесло вдребезги, и еще какие-то мгновения разлетались горящие обломки. Красота! «Ух ты!» — только и смог выговорить, аж привставший с кресла Яр. Лишь в последний момент закралось небольшое сомнение, и он сразу сказал себе: «Не спеши, Ярослав, посиди, успокойся и подумай». Он снова присел, налил себе прохладительный напиток и задумался. «Да, заклинание кайфовое, слов нет. Но как это соотносится с маскировкой? Ведь один выстрел, и ты обнаружен. Да что там выстрел? С таким луком и факела не нужно». «Это все, конечно, здорово, аж в дрожь пробивает, как хочется. Но, похоже, не мое, очень демаскирует». «Эх, обидно. У меня тень, сумеречный воин, тихий шаг. Нужно подбирать что-то к этому. Все, решено, не буду брать», — передумал Яр. «Ева, выведи все подобные заклинания». Не прошло и нескольких минут, как юноша, похоже, нашел то, что ему было нужно. Аж сердце сжалось, и чуйка радостно взвыла. Заклинание называлось «Лучник мглы». А вот цена немного расстраивала — 300 тысяч. Яр дотронулся до образа и внимательно перечитал характеристики предложенного аукционом заклинания. Заклинание «Лучник мглы». Масштабируемое. Не требует уровня. Прицельная дальность 2000 метров. Максимальная прицельная скорость стрельбы 30 выстрелов в минуту. Потребление маны 1 к 1. 1 выстрел – 1 мана. Урон. Ясная погода 2500-3000. Урон, мгла, сумрак, ночь – 5500-7000. Восприятие плюс 100. Ловкость плюс 80. Ночное зрение плюс 50. Дальнобой плюс 50. Ко всем характеристикам, родственным мгле, плюс 30. Дополнительно игнорирование. Дождь, ветер. Неизвестно, неизвестно. Закрытые характеристики. Ключ разблокировки, достижение повелитель теней. Автор Тикс Серый. Беру. Хрен с ними, с тысячами. Взял бы, даже если бы полмиллиона стоило. Правда, немного удручало потребление маны, один к одному. Получается, один выстрел минус одна единица маны. На начальном этапе это, конечно, не айс. Ярослав купил заклинание, даже не посмотрев, как оно будет действовать на дублёре. Уверенность, что оно подойдет, была полная. Хотелось бежать и опробовать немедленно, но темный сдержался, нужно было выбрать защиту. Наученный опытом, он сразу определил, что ему нужно при формировании запроса. Еще немного неуверенных метаний, изучений характеристик, и он, наконец, выбрал. Заклинание «Грозовой щит», масштабируемое, не требует уровня. Потребление маны, боевой режим 1 к 2, 1 минута 2 маны. Режим пассивной охраны 30 к 1, 30 минут 1 маны. Реакция перехода охрана, боевой режим 1000 секунды. Защита 80 тысяч. Восстановление ППУ 3000, 10 тысяч в 1 минуту. Здоровье только боевой режим плюс 200. Ловкость только боевой режим плюс 100. Регенерация только боевой режим плюс 100. Уклонение плюс 50, парирование плюс 50. Дополнительно, удар молнии на коротких дистанциях. Неизвестно, только боевой режим. Полное раскрытие дополнительной характеристики удар молнии, ключ разблокировки, способность ярость. Автор Тикс Серый. Похоже, этот Тикс Серый серьезный дядька, раз самое лучшее на аукционе, как мне показалось, его рук дело, подумал Яр и совершил покупку. Эта красота встала Яру в 480 тысяч. Конечно же, внутренняя жаба душила и царапала нутро своими перепончатыми лапами. Но что тут теперь поделаешь? Купил и все, теперь не вернешь. На этом и успокоился. «Лян, ты не знаешь, что такое ППУ? Мне непонятно». «Все очень просто, хозяин», — отозвался охранник. «Это означает плохие погодные условия. И поздравляю». «Вами сделан отличный выбор, причем в обоих случаях». Это высказывание юноша услышал уже на бегу. Яр открыл люк лайнера и вышел на площадку трапа. Руки прямо-таки чесались. «Перевести грозовой щит в режим охраны!» – требовательно по-армейски рявкнул Лян. Яр тут же исполнил. Почти ничего не изменилось, разве что, если внимательно присмотреться, вокруг парня будто хмарь сгущалась. Какие-то всполохи, обрывочные куски тумана закручивались вокруг него небольшим смерчем. «Внимание!» – прогрохотал напряженным голосом Лян. «Фиксирую опасность! Объект на 12 часов! Предположительно, скрытое наблюдение!» «Как нельзя кстати!» – подумал Яр. «Похоже, старые друзья монстры уже и наблюдение выставляют. Вот и опробую приобретение». К вытянутой левой руке словно слетелись отовсюду тени и вмиг воплотились в небольшой вычурный лук, чадящий какой-то белесой дымкой, весь в подвижных, текучих, слегка зеленоватых туманных символах. Жуть и красота в нем слились в единое целое. До дрожи в суставах этой штукой хотелось обладать и разглядывать его непрерывно. Любоваться, запоминать каждый завиток таинственных испаряющихся символов. «Стрелять будем?» Отрезвил недовольный хриплый голос охранника. Клубящаяся тьмой стрела ушла в знакомый автобус. Громкий металлический ляск и звон разбитого стекла. Квадратный задок транспорта аж слегка подбросило. Окна брызнули сотнями блестящих страз, разлетаясь в разные стороны, а в задней панели образовалась вогнутая внутрь дырень с черными разводами. «Ничего себе! Похоже, насквозь прошил!» Яр с уважением посмотрел на лук мглы. Боковым зрением отметив, черная абразина лазутчик пули выскочила через разбитое окно и дала деру. Да еще и как дала! Яр сосредоточился, прицелился. Откуда-то появилась красная рамка, захватившая силуэт твари. И в этот момент юноша выстрелил. Левая лапа монстра вместе с плечом отлетела, будто ненужная запчасть от тряпичной куклы. Тварь упала, заягозила, ползая кругами. Второй стрелой добил. Целовать магический лук поосторожничал, подумал. Вдруг сам после этого пойду этими странными зеленоватыми символами-разводами. Несмотря на недовольное ворчание охранника, Яр побежал посмотреть на результаты стрельбы. Да и не пропадать же добру, лут – наше все. Не добегая метров 10, он внезапно почувствовал неладное. Чувство тревоги отрезвило. На мгновение пропал обзор, это сработал щит. Яр тут же сделал сильный прыжок в сторону, услышал легкий свист, и в тот же миг тонкое копье ударило в грозовой щит и обломками отлетело прочь. А защита сразу же просела на 10 тысяч. «Вот же сволочь! Где же они?» Парень двигался и лихорадочно искал нападающих, и не видел их. Если смотреть со стороны, Яр сейчас представлял собой трехметровое ураганное веретено из несущихся черных туч, хотя сквозь этот малый грозовой фронт он прекрасно все видел. Вновь почувствовав опасность, развернулся, четко поймав направление, и тотчас увидел их. Двое, стремительные, худые, выскочили на мгновение из невидимости, кинули свои дротики и опять исчезли. На этот раз он успел. Яр тоже двигался настолько быстро, насколько мог, стараясь уйти с линии удара. От одного дротика ушел, а другой лишь слегка чиркнул щит, и даже несмотря на это, еще 5000 как не бывало. «Не смотри глазами, расфокусируй их, используй свое магическое зрение, постарайся мысленно охватить все находящееся вокруг тебя!» Прозвучал сильный, как набат грозный, и в то же время спокойный голос охранника. Слова Ляна подействовали. Яр, несмотря на свою взвинченность от происходящего, сразу успокоился. Сосредоточился и попробовал последовать совету. Этот сбой в движении стоил ему еще 2 попаданий и новых 20 000 урона. Зато юноша обнаружил этих неуловимых призраков, их расплывчатые фигуры. Стрелял, не задумываясь, на автомате, чувствуя, что силы щита подходят к концу. Одному из нападавших темная стрела прожгла своей глубокой чернотой грудь, его соплеменнику спину. Щит сразу пересел на пассивную охрану. «Очень неудобно», — подумал Яр. «Хвалю! Отлично держались, хозяин!» — послышались одобрительные слова Ляна. Яр вытер пот со лба, руки тряслись. «Устал, будто целый день в спортзале отработал, а ведь и пары минут не прошло». «Спасибо тебе, Лян, за своевременную подсказку. Я уже думал, все, нужно бежать». Яр внимательно огляделся. Чисто. Совсем успокоившись, присел по-турецки, отринув все мысли, и постарался использовать недавний опыт нового зрения, стараясь захватить еще большую площадь. Получилось. Он видел серые остовы машин, их внутреннее пространство, самолеты, стоящие совсем недалеко. Правда, внутреннее пространство их он не видел. Сплав алюминия, прошедший трансформацию, блокировал это зрение. Парень перенес внимание на злосчастный автобус. Из живых никого, пустота. Хорошо, спокойно. Раздражали лишь какие-то светлые линии разных оттенков. По ним, будто по магистралям, неслись яркие сгустки. Это не могло быть дефектом зрения. Яр вышел из этого состояния. Поднялся, почувствовав прилив сил. «А медитация-то работает. Нужно почаще тренироваться. И сегодня же в спокойной обстановке порасспросить Еву и охранника об увиденном. Что же они могут пояснить по этому моему новому зрению? И эти линии очень интересны. Что ж, пойду посмотрю на поверженных». Твари несказанно удивили. Человекоподобные, высокие, худые, будто страдающие анорексией. Сгорбленные, можно сказать, что без плеч, глаза круглые, большие, черные, руки длинные, худые, как плети. Из очень необычного, светящиеся наросты в виде небольших бараньих рогов на лысой голове. Выскочило сообщение. «Обнаружено неизвестное существо, присвойте имя». «Будешь скрытником», — сказал Яр, рассматривая существо. «Надо бы рога вырезать, срезать или отшибить, как это правильно называется, не знаю. Похоже, эти странные светящиеся рога чего-то достоят. Вот только чем? Нож травника жалко, а меч аристократа не по статусу. Остается аукцион». Юноша по-быстрому зашел и выбрал то, что сразу глянулось, несмотря на цену в 140 тысяч. Хотя ножичек на первый взгляд смотрелся не очень. Ручка длинная, серая, шершавая, лезвие короткое, закругленное, будто выточено из обычного льда. Зато статы многообещающие. Нож охотника, свежеватель севера, масштабируемый. Неразрушаемый, не требует уровня. Урон холодом 5000. Урон высшим разумным 4000-7000. Урон монстрам 12000-15000. Скрытность плюс 120. Восприятие плюс 100. Ловкость плюс 80. Тихий шаг плюс 50. Дополнительно. Обработанное свежевателем не портится. Автор – кузнец-отшельник Саскрик. Оказалось, в руку свежеватель лег, как старый знакомый. Рукоять удивительно удобная, теплая. Рога срезались, будто грибы, без каких-либо усилий. Вот так ножичек. На вид неказистый, а эффективность выше всяких похвал. Темный собрал лут 8 золотых. Были еще какие-то тряпки, которыми побрезговал. Дошел до первого сраженного. Этот оказался знакомым. Вид без 20 уровня. «Это что же получается?» – с содроганием подумал Яр. «Твари не только совершенствуются индивидуально, они еще и эволюционируют в своем сообществе. Похоже, у них, как у муравьев или пчел, могут быть особи разной направленности. Возможно, даже социальной. Жесть. Если это так, то в покое они меня точно не оставят». И не оставили же. «Берегись!» – раздался голос охранника. Яр, не раздумывая, на автомате ушел в сторону. Адреналин в крови подстегнул. Опять эти твари-скрытники. И много, пятеро. Как же они так быстро подобрались? Вот же, из самолетов. Точно там прятались. Пришла догадка. Из 5 брошенных в него дротиков 3 достигли цели. Яр даже на физическом уровне почувствовал, как просела защита. Это словно подхлестнуло плетью, хотя он и так бежал изо всех сил, понимая, что щит долго не протянет. «Внимание! Опасность с правого фланга!» – бесстрастно сообщил Лян. Яр даже смотреть не стал, боковым зрением и сам отмечая, что в его сторону уже ставшими знакомыми прыжками движется целая толпа тварей. Почти у самого трапа в него угодило сразу 2 дротика. Один сбил щит полностью, в глазах потемнело, другой пробил насквозь тело. Черное острие дротика вышло чуть левее правого соска. Яр едва удержался на ногах. «Пропал», — мимолетно подумалось парню. Понимая, что уже не успеет взбежать и закрыться, нашпигуют дротиками, да и закрыться не дадут. Он добежал под прикрытие трапа и рванул из последних сил дальше в сторону пулковских высот. «Тревога!» — заорал Яр, перепрыгивая через своих союзников. «И простите меня, мои дорогие!» Через какое-то время он услышал треск, дикий вой и визг за спиной. Яр остановился. Фора уже была приличная. Первоцветы сильно охладили пыл преследователей, причем в буквальном смысле. «Второй раз вы меня спасаете, дорогие мои первоцветы, не забуду», — сказал юноша. Вскрикнув от боли, обламывая вышедший из груди тонкий дротик, под крепкие слова и шипения выдернул со спины обломок и отбросил, как дохлую гадюку. «Повреждение средней тяжести, сквозная рана груди, задето ребро, повреждены правая широчайшая мышца спины, большая правая мышца груди, кровь остановлена, рана обеззаражена, полная регенерация тканей 2 суток». Яр лишь кивнул на этот доклад охранника, подумав: «Спасибо, Лян». Первоцвета было жаль до слез. Вот что называется подставил союзников. «Простите, если сможете». Под лайнером все смешалось в какой-то белый ком. Сам огромный лайнер наполовину был в изморози. Тварей было много, парень даже не ожидал, что столько. А они все подбегали и подбегали. Несколько из них вдруг оторвались от морозной баталии и ринулись в его сторону. «Самые прыткие, да? Мало вам смерти, мало? Так получите, ненасытные!» Яр с удовольствием и хладнокровием вскинул лук и подстрелил 4, одну тварь за другой, уверенно и точно стараясь не обращать внимания на сильную боль. «Получите, получите! Бесы проклятые, за моих друзей, за моих союзников!» Зло цедил сквозь зубы Яр, стреляя по движущимся в его сторону целям. Их отбрасывало, как пустотелые кегли, пробивая, как трухлявые стволы, а одну тварь и вовсе разорвало надвое. «Видимо, попал в позвоночник», — подумал Яр. А они все равно бежали к нему, только сразу переходя на рысканье или резко уходя в стороны. О том, что эти черти отстанут, темный даже не помышлял. С их упертостью он уже имел честь познакомиться, не удивился. Поэтому бежал и бежал, бежал и бежал, перепрыгивая препятствия, канавы с водой, пытаясь сберечь дыхание, поминая хорошим словом свои потуги в беге на длинные дистанции в том далеком прекрасном прошлом. Так они и следовали. Он убегал, твари преследовали, догнать у них не получалось. Периодически беглец разворачивался и подстреливал самую прыткую тварь. Рана беспокоила, особенно при беге в подъем. Пулковские холмы крутые. Яр забирал немного влево, на восток, углубляясь все глубже в Пулковский лес, понимая, что правее – огромное городское кладбище. Что там происходит после двойной трансформации, думать не хотелось. Но точно ничего хорошего. Тем более он чувствовал исходящую опасность с того направления. В какой-то момент Яр понял, что преследователей осталось всего трое. Он заранее присмотрел место, забежал за сосну, прислонился, постарался успокоиться, провентилировал легкие. Подпустил на уверенный выстрел возомнивших себя хищниками, спокойно прицелился, щелкнула тетива. Есть! С дырищей размером с грейпфрукт не живут. Тварь на 4 метра откинула, как только башку не оторвало. Вторую подловил, когда она пригнулась. Вот мглистый и показал свою силу. Прошил насквозь, как натуралист или липидоптерофил прошивает иглой жука. Вот только вряд ли у этих любителей прошивать понравившейся иглой так бы получилось, чтобы мозги вылетели через задницу. С последним не получилось. Лук с характерным звуком, почти с вездесущим «упс» пропал. «Ясно», — как-то спокойно сказал Яр. «Магия на нуле, ну, почти на нуле». Данные отсвечивались совсем жалкие. Мана 0,2. И пусть, но все-таки это магия. Юноша оголил свой меч, голубой лян. Скорее, это сабля или катана, отстраненно подумал Яр. Бес, 34 уровень, определил парень набегающую тварь. Бес не удержался, прыгнул сразу. Темный ушел кувырком, вскочил. Монстр взревел, разворачиваясь прыжками, с шумом ломая кусты. «Вот он уже рядом, еще прыжок и все!» Ярослав отвел меч. «Спутник!» — крикнул юноша, представив, как белый яркий шар вбивается в глаз монстра. Получилось. Тварь взвизгнула, оглушив, ударив по перепонкам, опрокинулась, схватившись лапами за морду. Яр не раздумывал долго, подскочил и рубанул мечом. Бес уже не поднялся, а Яр все орал и орал, молотил и молотил мечом, впав в раж, в какое-то неистовство. В этом неконтролируемом безумстве слилось многое. Боль от утраты родителей, страх и неуверенность, месть за союзников и тех двух молодых людей, которых он не спас. Вечерело. Яр сидел, прислонившись к стволу дерева, весь в крови от макушки до кончиков пальцев ног. Осмотрелся и удивился. Деревья. Разве они были такими? Да, он знал, что у Пулковской обсерватории лес, как говорится, был первичный, изначальный. Но теперь же это были не просто большие, высокие деревья. Теперь вокруг юноши стояли настоящие исполины. И как он только мог не заметить этого, пока бежал? Оказывается, темный не только это не заметил. Теперь на нем был удобный охотничий костюм, широкие кожаные штаны, заправленные в удобные, почти неощущаемые на ноге ботинки на высокой шнуровке. И добротная расклешенная куртка из замши, подпоясанная расшитым широким ремнем. И все это до рвоты чистенькое, будто только что из магазина. Вот что страх делает, ничегошеньки не заметил. Повезло, рядом был небольшой прудик. Но вначале Яр осмотрел все магическим зрением. Береженого Бог бережет. Опасности не было. После этого беглого осмотра он решил умыться. Настало время подумать о ночлеге. Собрал лут, отошел подальше от сраженных, нашел на его взгляд самое большое и мощное дерево с голым стволом. Пришлось метнуться на аукцион. Там и купил за немалую такую копеечку какую-то эльфийскую приспособу для лазанья. Эльфийский фал лесного егеря. Материал паутина килкота пятнистого. Прочность 100 тысяч из 100 тысяч. Не боится перетирания. Максимальная длина 100 метров. Постоял, подумал, взвесил на руке. С виду обычный каучуковый белый шарик для прокачки рук. а столько всего может. Ладно, попробую сделать, как показал дублер на аукционе. Кинул, попал точно куда нужно. К ногам спустилась почти невидимая паутина. Яр наступил на нее, а руками схватился, словно за рыболовную леску. На ноге тут же появилось что-то вроде стремени, а рука почувствовала добротную ручку, за которую можно было смело держаться. Поднялись быстро. Только ух. Нет. Ух! И уже наверху, в царстве огромных ветвей. Парень прислонился к стволу. На огромной развилке было удобно и спокойно. Ну вот, можно и перевести дух, и спокойно поразмышлять. Денёк-то выдался ещё тот. «Лян, не подскажешь, что это?» И Яр описал увиденное ещё там у лайнера линии. «Вы долго видели это, господин?» Как-то настороженно спросил Лян. «Вот уже и господин». Тёмный аж головой дёрнул. Эти возвышенные обращения бесили. «Да с самого начала, как последовал твоему совету посмотреть на окружающее не глазами». Лян по-человечески хмыкнул. «Тогда мы с Евой очень рады за вас, хозяин. Вы, оказывается, настоящий талант. Очень редко кто до своей инициации видит линии силы». «Вот отсюда поподробнее, Лян. Что за инициация и зачем она? Ведь я и так могу пользоваться магией». «Вот именно, хозяин. Основное слово здесь – пользоваться. Как вы считаете, хозяин? Можно ли назвать человека, впервые взявшего в руки великолепный лук и такой же щит, таким же, как и его оружие, превосходным воином?» «Нет, конечно», – тут же ответил Яр. «Вот так же и с магией. Любой опытный маг с копеечным заклинанием вдолбит вас, хозяин, в землю и даже не заметит. Вы пока что пользуетесь магией как душем. Открыл краник, бежит вода. Закрыл, ничего не бежит. Так каждый может. А полноценным магом вы еще долго не станете. Самое начало пути – это инициация. Проще сказать, это организованная осознанная мутация, перестройка тела к магии. И основа этого – личная магическая книга. Можно сказать, это ваша альфа и омега». «Устал я. Сегодня нужно отдохнуть». Парень поднялся еще выше. Нашел себе две приглянувшиеся ветви, растущие почти параллельно. Кинул этот странный эльфийский фал, привязав гамак. И тысячи пауков не смогли бы так быстро сплести это чудо. Фактически люльку. Яр без боязни забрался туда, где было тепло, уютно и очень комфортно. «Как хорошо!» – тихо сказал темный, и даже ноющая боль в груди стихла. Он смежил веки и заснул.